Глава 5. На следующий день два героя пробудились ото сна. Артпе был слегка обеспокоен возможным появлением высокопрофессионального авантюриста или вора, который смог бы нейтрализовать его ловушку и застать их врасплох. Однако освежающее утро наступило без необходимости использовать экстренный план на случай непредвиденных обстоятельств номер 1, номер 2, номер 3 и номер 4. Правда, они находились в подземелье, а поэтому не могли проверить, есть ли снаружи свет. «Доброе утро, Артпе!» «Не знаю, какое сейчас время суток и насколько оно доброе, но привет!» Открыв глаза, Майтл увидела, что Артпе спокойно лежит рядом с ней. Она широко улыбнулась и поднялась на ноги, а затем ее глаза от удивления поползли на лоб. «Вау! Мы спали на полу, но мое тело совершенно не затекло!» «Мана внутри подземелий чрезвычайно активная. Это оказывает положительное влияние на жизненную силу. Однако проблема в том, что мы не единственные живые существа в этом месте. Большинство монстров, забредающих подземелья, становятся намного сильнее. Конечно, это увеличивало количество опыта, который можно было за них получить. Тем не менее, встреча с подобными усиленными монстрами не сулила ничего хорошего. Вот почему большинство авантюристов и наемников неохотно ходили в такие места. Если кто-то хотел прожить долгую и счастливую жизнь, то ему явно не стоило соваться в подземелья. «Так вот почему ты настоял на том, чтобы мы пришли сюда. А теперь, раз мы хорошо выспались, то может просто отсюда уйти?» «Можем. Однако солдаты, отправленные из дворца, расширили радиус поисков. Если мы выйдем отсюда прямо сейчас, нас поймают и отправят во дворец». «Я не хочу есть испорченную еду!» Со слезами на глазах воскликнула героиня. Майтл могла смириться с потрепанной одеждой и сном на голой земле. Тем не менее, она любой ценой хотела избежать лишения нормальной пищи. Артпе удовлетворенно кивнул и протянул ей кожаный бурдюк. «Отлично. После того, как попьем воды, давай приложим все усилия, чтобы поймать здесь парочку монстров. Когда мы снова окажемся снаружи, то уже будем сильнее и легко сможем скрыться от солдат, которые нас преследуют». Всего день назад Майтл была нормальным ребенком. Прежде чем она стала героиней, Майтл уже была лидером в группе детей, с которыми играла. Если все будет продолжаться, как и сейчас, она станет куда более искусной, чем солдаты, которых на войне убивали словно мух. Она сможет смотреть на них сверху вниз. В мире демонов существовала одна поговорка: «Герой, который вчера был слабее вас, уже завтра может вас убить». Конечно, идиоты из мира демонов игнорировали это высказывание, в связи с чем были убиты и ограблены тем самым героем. Причем больше всех заблуждался тот проклятый шеф-повар. Среди них король демонов был наибольшим идиотом. «Нам точно снова сражаться с этими странными гоблинами, Артпе?» «Нет, мы уже будем драться с кем-то куда более странным и более сильным». Вспомнив вчерашнюю борьбу с гоблинами, Майтл невольно поежилась. Тем не менее, Артпе видел, как она за время боя самым удивительным образом обучилась сразу 4 навыкам. Вспомнив это, он тяжело кивнул и произнес: «Ты способна сражаться с противниками, которые опережают тебя на 10 уровней. Если ты не будешь небрежной, то сможешь легко победить их. Поэтому не стоит беспокоиться. Я тоже в определенной степени на кое-что способен». Он явственно ощущал разницу по силе по сравнению со вчерашним днем. Когда Артпе был одним из демонов, было совершенно неважно, насколько мощной способностью он обладал. Он был практически во всем ограничен. Но теперь Артпе переродился человеком и получил класс героя. Его положение резко изменилось. В мире демонов нет таких слабых монстров, как здесь. «Ты даже знаешь о мире демонов? Артпе потрясающий!» «Я читал об этом из книги. Монстры из мира демонов были куда более чувствительными к использованию маны и обладали высоким сопротивлением к магии. Если кто-то использует ману, чтобы обнаружить монстров и атаковать их из-под тишка, то это гарантированно не сработает. Но вчера Артпе с легкостью убил гоблина зачарованным камнем, а также использовал потоки маны, чтобы обнаружить приближение противников. Подобные методы никогда не сработают против монстров из мира демонов. Однако теперь он был в мире людей. Здесь обитало бесчисленное множество монстров, которых можно убить, используя такие простые методы. Ему не нужно было годами изучать сложные магические заклинания. Любую магию, которая касалась прямого манипулирования маной, можно было воссоздать благодаря обычной трансформации маны. Другими словами, Артпе мог создавать подобный эффект. «Вау! А все маги так могут делать?» «Могут, но не хотят». Причина заключалась в том, что куда эффективнее было воспользоваться заклинанием, обладающим куда большей разрушительной силой. Естественно, это была не единственная причина, по которой прямая манипуляция маной не использовалась другими. Если бы у Артпа не было его врожденной способности, он не смог бы определить намерения своего оппонента и подготовить соответствующие контрмеры при помощи маны. Артпе не стал подробно объяснять Майтл о том, как работало чтение всего сотворенного. Несмотря на это, она пассивно воспринимала все, что ей говорилось, без конца повторяя «Артпе потрясающий!». Поэтому-то и не было необходимости ей во всей подробности объяснять. Если он так сказал, значит, она этому верила. «Артпе, мне немного страшно, но я обещаю сделать все возможное». «Подожди, прежде чем мы начнем что-то делать...» «А?» Пока Майтл непонимающе смотрела на него, Артпе без лишних раздумий подошел к нижней ступеньке лестницы, ведущей к выходу из подземелья, и сконцентрировал в руке немного маны. «Артпе, там что, монстр?» «Нет». Рука Артпе постучала по ребру нижней ступеньки. Ступенька отреагировала на ману и открылась, словно ящик. Внутри обнаружилась большая деревянная коробка. Взяв ее в руки, Артпе повернулся и увидел пораженное лицо Майтл. «Монстров здесь нет, но вот тайник и есть». «Артпе потрясающий!» «Да, я потрясающий». Как и всегда, Артпе не мешал своей спутнице воздавать ему хвалу. В прошлом эта одна единственная способность позволила ему подняться на место одного из четырех небесных царей. Артпе чувствовал себя хорошо, а потому решил проявить любезность и кое-что объяснить. В большинстве подземелий есть нечто, называемое стартовым комплектом. Он предназначен для тех, кто заходит в подземелья, но ничего о них не зная. Эти люди не обладают такой роскошью, как способность находить сокровища. «Значит, если нам повезет, они могут найти один из таких комплектов? Но кто сделал эти приготовления? Я уверена, что это был добрый человек, который не хочет, чтобы ничего не подозревающие люди умирали в подземельях». «Добрый человек?» — усмехнулся Артпе. Эта героиня была слишком мягкой. Она была такой мягкой, как теплый свежеприготовленный пудинг. Стартовый комплект не просто так называется стартовым комплектом. Оружие, которое в него входит, обладает минимальной прочностью. В нем нет ничего, что можно было использовать даже в течение пары дней. Кроме того, в подземельях очень сложно найти дополнительную экипировку, если у человека нет богатого опыта по их посещениям. Как правило, люди, которым посчастливилось найти эти вещи для новичков, заходят в подземелье в приподнятом настроении. Это дает им ложное чувство уверенности. Вот почему большинство из них умирает. «Значит, это относится и к нам?» «Нет, потому что мы герои». «Ясно». Артпе вновь упростил свое объяснение до самого минимума, и Майтл снова его приняла. «Когда твой спутник глуповат, это огромный плюс. Что ж, давай для начала снарядим тебя всем этим. Этот ржавый стальной меч сломается ровно после 186 ударов. Ах да, эта цифра уменьшится наполовину, если ты наполнишь его маной, ударишь монстра с разницей в 5 уровней и более, или ударишь его по кости. Ты должна пользоваться им крайне осторожно. Что касается этого кожаного доспеха, он бесполезен, если ты получишь удар от монстра с разницей в 3 уровня. В противном случае он сможет выдержать до 20 ударов, после чего придет в негодность. Отлично, я буду осторожна. Артпе выдал довольно подробную инструкцию, и Майтл с готовностью кивнула. Конечно, она не могла запомнить все детали. Тем не менее, она упростила это в своей голове до уровня. «Я должна избегать атак монстров и убивать их при помощи как можно меньшего количества ударов». «А здесь нет оружия, которое может использовать Артпе?» «В этом мире нет бога, который мог бы подумать, что подобное подземелье вздумается забрести начинающему магу». Артпе использовал ману так естественно, что совершенно позабыл. В мире людей очень мало магов. Во-первых, нужно было родиться с предрасположенностью к магии. Во-вторых, нужно быть умным. В-третьих, нужно жить там, где есть специализированная школа, которая помогла бы молодому магу научиться обращаться с маной. И лишь небольшое количество людей подпадало под все 3 требования. «Артпе действительно потрясающий!» «Я знаю». В коробке также оказались 2 кинжала, 3 экстренных зелья и немного рациона. Артпе положил зелье и рацион в сумку, а кинжалы закрепил на поясе. «Артпе знает, как использовать кинжалы?» «Я знаю, как их метать». У Артпе был исключительный талант в нахождении скрытых вещей. Также он был весьма талантлив в поражении целей путем метания чего-либо. Артпе рос в мире демонов, будучи никем. У него не было ни денег, чтобы купить подходящее оружие, ни магических свитков. Прежде чем он попался на глаза королю демонов, ему приходилось манипулировать маной напрямую или же использовать ее для зачарования подручных предметов. Он использовал эту тактику, чтобы разобраться с угрозой прежде, чем она к нему приблизится. Артпе уже упоминал об этом ранее. К сожалению, его тактика не очень хорошо работала против монстров мира демонов. Вот почему детство Артпе было очень трудным. Даже теперь в его глазах вспыхивало пламя, как только он вспоминал о своей прошлой жизни. Теперь осталось объяснить только это. Все оружие разнится по весу и балансу. Если ты будешь махать мечом, считая, что он ничем не отличается от деревянной ветки, которую ты вчера использовала, то тебя убьют прежде, чем ты успеешь сказать «ах». Тебе следует прямо сейчас немного им помахать, чтобы прочувствовать его. Артпе почувствовал себя словно учитель, рассказывающий о 50 причинах, по которым умирают начинающие авантюристы. Он доносил до сведения Майтл информацию, которая была настолько очевидна, что люди ее попросту не замечали. И вот Майтл взмахнула мечом и тут же с яркой улыбкой завопила. «Вот оно как! Это заточенное оружие очень страшное!» Майтл, уровень 2. Фехтование, уровень 3. «Угу!» Он пытался дать совет героине, однако Майтл была сродни маленькому ребенку, который пытался вникнуть в курс по передовым заклинаниям, прочитав до этого всего лишь 1 книгу. Получив это просветление, Артпе пошагал вперед. «Подожди, ты же говорил, что там могут быть монстры!» — воскликнула Майтл, ухватив его за рукав. «Ну, вряд ли нас кто-то ждет прямо на выходе. Не переживай, я сейчас обязательно проверю». В подземелье новичко появлялись самые обычные монстры, которые не могли избежать обнаружения при помощи маны. Таким образом, с улыбкой на лице, Артпе собирался было сделать еще 1 шаг, как вдруг внезапно застыл на месте. Ну и дела. Прямо возле выхода из первого зала их ожидал элитный монстр. Он занял превосходное место, приготовившись лишить головы любого авантюриста, который дерзнул бы выйти из первой комнаты. Если бы у Артпа не было способности чтения всего сотворенного, его постигла бы та же участь, что и обычного искателя приключений. «Почему возле первой комнаты на первом этаже подземелья новичков стоит монстр такого калибра?» «Там есть сильные монстры!» «Впереди нас ждет элитный зомби 10 уровня. Он обладает способностью скрытность и навыком критический удар. Это идеальный монстр для убийства авантюристов низкого уровня». 10-й уровень?» «Это было на 7 уровней выше, чем у гоблинов, с которыми они вчера столкнулись. Однако понятие уровней было чуждым для Майтел. Она не понимала эту концепцию, а поэтому понятия не имела, насколько этот монстр сильнее ее. На низких уровнях эта разница слегка размыта, но так или иначе, она представляет собой абсолютное преимущество в силе. Как правило, не следует атаковать противника, если между вами разница в 5 уровней и выше. Тогда нам нужно будет немедленно убежать отсюда. Был один король, который думал точно так же. Этот ублюдок вел войну, но при этом абсолютно не впечатлял. Какой король? Да есть в мире демонов один умелый повар. Герои всегда развивались, игнорируя разницу в уровнях. Не был исключением и этот случай. Тем не менее, элитный монстр был слишком тяжелым противником для 2-го уровня. Эта гора была слишком крутой, а потому Артпе придумал план по уменьшению уровня ее наклона. Во-первых, мы должны убить всех монстров в первом зале, чтобы увеличить наш уровень. Учитывая твои характеристики, даже повышение всего на 1 уровень позволит тебе пробить защиту элитного монстра. И что мы будем делать после этого? Ты пойдешь вперед, как будто ничего не случилось, и элитный зомби попытается напасть на тебя. В этот момент я его атакую сбоку. Ты отступишь и проведешь контратаку. Если твоя атака окажется не слишком эффективной, то я приду на помощь. Все получится. Не стоит так сильно об этом переживать. Отлично. И что потом? После этого возвращаемся ко входу. А? Просто действуй по плану, который я только что изложил, хорошо? Да? Да? Майтел не видела необходимости отступать посреди боя, и поэтому у нее остались вопросы относительно плана. Тем не менее, Артпе не предоставил никаких дополнительных объяснений. И вот героиня вошла вслед за Артпе в первый зал подземелья. «Люди убили меня! Лицо дочери хочу увидеть!» Это был довольно просторный зал, и в нем оказалось всего лишь 6 зомби. В отличие от элитного зомби, эти монстры были 5-го уровня. Как только герои вошли в зал, зомби мгновенно почувствовали их появление и начали медленно подниматься с земли. Их тела насквозь прогнили, а когти были ядовитыми. Подобные противники порядком раздражали, но зато их было легко убить. Зомби были медленными и являлись идеальными кандидатами для начинающего героя. «Что нам делать, Артпе? Он хочет видеть лицо своей дочери!» Их враги медленно вставали, и это было идеальное время, чтобы напасть на них. Однако Майтел не двигалась с места. От их слов в ее глазах начинали скапливаться слезы. Артпе ожидал, что подобная ситуация создаст определенное давление на его спутницу, а потому кивнул головой, словно понимая ее чувства. Некоторые авантюристы не решаются атаковать зомби, когда слышат их слова. «Да, как же мы можем напасть на таких жалких созданий? Мы не должны убивать их дважды». Однако в этом есть необычный факт. Артпе повернулся и пронзительно посмотрел на Майтел. «Если мы подождем еще немного, то услышим, что все зомби говорят абсолютно однообразно». «Моя дочь, я хочу увидеть». «О чем я и говорю». «Вау! Значит, у этого зомби тоже есть дочь?» «Слушай дальше!» Майтл и Артпе внимательно уставились на зомби, и монстры ошибочно подумали, что их психическая атака начинает действовать. Монстры слегка заколебались, а затем начали говорить об одном и том же предмете. «Дочь, моя дочь, лицо моей дочери увидеть!» «Кажется, они все благословлены дочерьми!» «Если бы мы здесь собрали 100 зомби, они бы все сказали то же самое. У них нет дочерей, Майтл. Они просто пытаются заставить нас замешкаться». Отношение Майтл к зомби начало изменяться. «Неужели? Неужели они лгут?» «Правда ужасно. Монстры находятся в подземельях лишь для одной цели – убивать людей. Мозги этих зомби давно сгнили. Они руководствуются лишь своими инстинктами». Ничего не ответив, Майтл просто закусила губу, а затем героиня бросилась к ближайшему зомби, отрубив ему ноги. Атака была такой мощной и резкой, что Артпе задался вопросом, действительно ли она всего лишь второго уровня. Со стороны казалось, будто кто-то оторвал нити, поддерживающие зомби, отчего монстр мешком рухнул на пол. Майтл, уровень 2. Критический удар, уровень 1. «Врать нехорошо!» Вздохнув, Артпе посмотрел на Майтл и увидел, что в глазах героини появилась ярость. «Врать нехорошо!» «Дочь, перестань врать!» «Доченька!» Майтл сражалась просто невероятно. Никто не учил ее этой тактике, но она тут же обездвиживала зомби, лишая их ног, отчего монстры падали на землю и извивались. «Я никогда не буду верить словам монстров!» — прокричала героиня с бушующим в глазах пламенем. «Да, это как раз то отношение, которое и должно быть». Бывший четвертый небесный царь преуспел в убеждении героини отказаться от своего хорошего характера. Разумеется, зомби падали на землю, но продолжали ползти, перетаскивая свои тела вперед при помощи рук. Скорость их передвижения была невероятно медленной, а потому Майтл подошла к ближайшему зомби и просто отрубила ему голову. После того, как Майтл обезглавила 3 монстров, она обернулась и посмотрела на Артпе, словно о чем-то вспомнила. «Если я их убью всех, то буду единственной, кто вырос. Артпе тоже должен увеличить свой уровень». «Нет, можешь спокойно добивать остальных. Ты сражаешься впереди, а потому тебе важнее поднять свой уровень, чем мне». «Отлично». Когда Артпе это сказал, Майтл без колебаний прикончила оставшихся зомби. Судя по всему, она все еще пребывала в ярости от того, что зомби солгали ей. Конечно, даже в столь возмущенном состоянии она пыталась сохранить прочность своего меча. Действия Майтл и вправду заслуживали похвалы. Когда она убила 6 монстров, Артпе шагнул вперед и похлопал ближайшего зомби по ребрам. «Первонаперво трофеи. Сколько бы я на это ни смотрела, мне все равно это кажется просто удивительным». Правда, добыча, полученная из паршивых зомби, была не намного лучше того, что выпало с гоблинов. Единственное, что можно было получить в качестве бонуса, это их длинные когти, сочащиеся ядом. А это уже было вполне неплохое оружие для нынешнего Артпе. 3 отравленных когтя и 5 медных монет. Лучше, чем ничего. А теперь нужно идти дальше. Артпе хотел проинструктировать Майтл о том, что нужно делать дальше, но, открыв рот, он тут же его захлопнул. Это было вызвано увиденной информацией, предоставленной чтением всего сотворенного. «Майтл, уровень 4». «Что?» Майтл с недоумением посмотрела на него, но Артпе лишь горько усмехнулся и покачал головой. «Ничего». 6 зомби являлись монстрами 5 уровня, но это вовсе не означало, что ее уровень должен был подняться со 2 до 4 всего за один присест. Что ж, герои выходят за рамки нормального. И это особенно верно, если учитывать ее врожденную способность. Артпе почувствовал всплеск ревности к герою, но это чувство быстро прошло. Теперь Майтел была на его стороне, а потому он заглянул в глаза невинной и простой девушки, которая с беспокойством смотрела на него, и произнес: «Просто иди вперед». «Хорошо». Майтел без колебаний двинулась вперед. Когда она дошла до выхода, появился скрывающийся элитный зомби и попытался укусить ее за шею. Артпе тут же метнул кинжал, наполненный маной, что сбило монстра с траектории атаки. «Ах ты!» Его невидимость спала, а потому Майтел увидела этого ублюдка и без лишних раздумий рубанула его по ноге. Конечно, этот зомби не просто так называется элитным. Не было никакого способа, чтобы его нога была отрублена одним ударом, как в случае с другими зомби. «Ты еще не упал?» Следующая атака разорвала монстру сразу обе ноги, и элитный зомби рухнул на землю. Как правило, для противодействия элитному монстру 10 уровня требовалось 3 человека сходного уровня. Майтл же нейтрализовала его всего 3 ударами. «Итак, сейчас мы должны вернуться ко входу», — спросила девушка, сделав 2 шага назад. Артпе посмотрел на ее суровый внешний вид и, почесав голову, ответил: «Нет, можешь добивать его». «А?» «Я говорю, что можешь просто добить его». «Да?» Героиня оказалась намного сильнее, чем он предполагал, а потому первоначальный план самоликвидировался. Артпе слегка наклонился вперед и увидел, как меч Мэтл нашел слабое место элитного зомби. Наблюдая, как она точными ударами отправляет монстра обратно в могилу, он решил просто рассмеяться.